Со двора донеслись крики, двойной удар подковы. И тут Лени впервые подумал о том, что происходит там, на дворе. Он присел на корточки и прислушался. «Я и впрямь чего-то натворил», — сказал он. «Не надо было мне этого делать. Джордж рассердится. И он сказал: спрячься в кустах и дожидайся меня. Он рассердится. В кустах дожидайся меня». Так он сказал. Ленни повернулся и взглянул на мертвую, полузаваленную сеном женщину. Щенок лежал рядом с ней. Ленни взял его в руки. «Я его выброшу», — сказал он. «И без того худо». Он сунул щенка за пазуху, на четвереньках подполз к стене и поглядел сквозь щель на игроков. Потом ползком обогнул ближнее стойло и скрылся. Солнечные полосы поднялись теперь высоко по стене, конюшня была залита мягким вечерним светом. Жена Кудряша лежала навзничь, прикрытая сеном. В конюшне было тихо, и на всем ранчо царила предвечерняя тишина. Даже звон подковы и крики игроков, казалось, стали глуше. Сумрак постепенно окутывал конюшню, хотя на дворе было еще совсем светло. В отворенную дверь влетел голубь, покружил под потолком и снова вылетел на волю. Из-за крайнего стойла вышла овчарка, длинная, поджарая, с тяжелыми отвисшими сосцами. Не дойдя до ящика, где лежали щенки, она почуяла мертвечину, и шерсть у нее на загривке встала дыбом. Она заскулила, на брюхе подползла к ящику и прыгнула в него к щенкам. Жена Кудряша лежала, полузаваленная сеном. Ожесточенность, тревога, тщеславие — всего этого как бы не бывало. Она стала теперь такой милой, такой простой, и ее личико казалось нежным и юным. Нарумяненные щеки и накрашенные губы оживляли его, словно она лишь задремала. Локоны, похожие на колбаски, разметались по сену вокруг головы, губы были приоткрыты. Как это иногда бывает, время вдруг на миг остановилось, замерло. И звон смолк, и движение прервалось, и длилось это много-много долгих мгновений. Потом время ожило и медленной поступью двинулось дальше. Лошади забили копытами в своих стойлах и зазвенели уздечки. Голоса снаружи стали громче и звонче. Из-за крайнего стойла послышался голос старика Плюма. «Ленни!» — позвал он. «Эй, Ленни! Ты здесь, что ли? Я придумал еще кое-чего. Мы могли бы, Ленни!» Старик Плюм появился из-за крайнего стойла. «Эй, Ленни!» — позвал он снова и вдруг остановился, как вкопанный. Он потер культей седую щетину на щеке. «Я не знал, что вы здесь», — сказал он жене Кудряша. Она не откликнулась. Тогда он подошел ближе. «Негоже вам тут-то спать», — сказал он укоризненно. Потом подошел вплотную и... О, Господи! Он беспомощно огляделся и потер подбородок, потом резко повернулся и выбежал из конюшни. Конюшня давно уж вся жила. Лошади били копытами, фыркали, жевали соломенную подстилку и звенели уздечками. Вскоре Плюм вернулся. Следом за ним поспешал Джордж. «Так чего такое ты хотел мне сказать?» — спросил он. Плюм указал на лежащую женщину. Джордж в недоумении уставился на нее. «Что это с ней такое?» — спросил он. Потом подошел поближе и сказал, как Плюм, слово в слово: «О, Господи!» Он опустился рядом на колени и приложил руку к груди женщины. Когда же он, наконец, встал, медленно и с трудом, лицо у него было каменное, а взгляд застывший. «Кто же это мог сделать?» — спросил Плюм. Джордж взглянул на него пустыми глазами. «Ты что, не понял разве?» — спросил он. И Плюм сразу смолк. «Я должен был это предвидеть», — сказал Джордж, беспомощно озираясь. «В душе я чувствовал, что так оно и будет». «Что же нам теперь делать, Джордж?» — спросил Плюм. «Что же делать?» Джордж ответил не сразу. после долгого молчания. «Вот что, надобно рассказать им всем. Надобно поймать его и посадить под замок. Нельзя дать ему улизнуть, ведь этот дурак разнесчастный в скорости помрет с голоду». Тут он сам попытался ободрить себя. «Может, его не тронут? Просто посадят под замок и всех делов». Но Плюм воскликнул взволнованно: «А, по-моему, надобно помочь ему сбежать. Ты не знаешь Кудряша. Кудряш захочет его линчевать и забьет насмерть». Джордж пристально смотрел, как шевелятся губы Плюма. «Да», — вымолвил он наконец, — «да, Кудряш так и сделает. И другие тоже». Тут он снова взглянул на мертвую женщину. А Плюм заговорил о том, что волновало его больше всего прочего. «Но мы с тобой все одно купим ранчо, ведь правда, Джордж? Переедем и заживем там, ведь правда, Джордж? Ведь это правда?» Но еще прежде, чем Джордж ответил, Плюм потупил голову и уставился в пол. Он сам все понял. Джордж сказал тихо: «Сдается мне, я предвидел это с самого начала. Сдается мне, я предвидел, что этому никогда не бывать. Он любил слушать про это, и я сам поверил». «Стало быть, все кончено?» — спросил Плюм с тоской. Джордж не ответил. Помолчав, он сказал: «Поработаю до конца месяца, получу свои полсотни долларов, да закачусь на всю ночь к девочкам или буду сидеть в бильярдной до тех пор, покуда все не разойдутся по домам, а потом вернусь и буду вкалывать еще с месяц и получу еще 100 монет». Плюм сказал: «Он такой славный, никогда не думал, что он может такое натворить». А Джордж все смотрел на женщину. «Ленни сделал это без умысла», — сказал наконец Джордж. «Он частенько, бывало, натворит чего-нибудь, но всегда без умысла». Джордж выпрямился и повернулся к Плюму. «А теперь слушай, надо сказать им всем. Они, известно, его изловят. Тут уж ничего не поделаешь. Может, они его не убьют?» И он обронил с ненавистью: «Я не дам им убить Лени. Слушай ты, они могут подумать, будто и я в этом деле замешан. Сейчас я пойду в барак, а малость погодя ты выйдешь и скажешь всем про нее. Потом приду и я, будто ничего не видел. Сделаешь это? Тогда никто на меня не подумает». «Само собой, Джордж», — ответил Плюм. «Само собой, сделаю. Ну и ладно. Тогда обожди маленько. А потом выбежишь и скажешь так, будто только что ее нашел. А я пойду в барак». Джордж повернулся и быстро вышел из конюшни.